Мы ему сделали замечание. Нет, даже не замечание, а очень жесткий выговор. В свое оправдание Расим сказал, что очень хотел сделать джихад модным в молодежной среде и привлечь к нему больше подростков. Это сейчас модно, граффити и рэп. И еще никто не видел, как он рисовал свои надписи. Одним словом, дети. Но он уж давно перестал это делать. Так кто это мог быть? Расим, Баталь или Табиб? Странно. Чем больше я думал, тем больше у меня возникало ощущение, что я вовсе не властелин этой игры. И многого не знаю, будто кто-то верховодит и руководит мною, как куклой, будто я пешка в чужой шахматной игре. Хотя вроде всю жизнь стремился быть свободным и самому себе хозяином. Неприятное ощущение. Так противно. И упадок сил. Хотя после свежего воздуха и физических нагрузок должен быть, наоборот, бодреньким. А тут словно какая-то отрицательная энергия собирается вокруг нас. Нет, здесь без 100 грамм чая не разобраться. Глава 5. Проповедь Вали ибн Тайны. Али слушал, не отрываясь, хотя для него лекция Вали не была откровением. Ведь примерно то же самое говорили ему и Абу Зари, имам Батыр, имам Фатих. Они предупреждали: никогда не смотри телевизор, не крути ручку радиоприемника. Подстрекательство джиннов, мерцающих на экране телевизора, пояснял Вали ибн Тайна, можно сравнить с миражом, что путник видит в пустыне, но, приближаясь, обманывается. Ведь все эти рекламы курортов и образы жизни на берегу океана с банкой пива или стаканом колы — это сплошной обман. А обманываются люди потому, что джинны, как и шайтаны, обещают, но в конечном итоге не выполняют. Так из суры Ибрахим мы узнаем. «И сказал шайтан, когда дело уже свершилось: — Аллах вам обещал доподлинно, и я обещал вам, но я не сдержал данного вам слова, так как у меня не было над вами иной власти, кроме как звать вас на путь кривды. А вы послушались меня, так теперь порицайте не меня, а самих себя. Реклама обещает счастье, но делает еще более несчастными даже те, кто достигает показанного в рекламе. Ибо к тому времени перед ним возникает новый мираж счастья. Каково же тем, кто обещанного миража достичь не может, но так жаждет выбраться из пустыни, в которую завел его нищий дух и товарищи из рода бесов, ибо, как говорилось, мы предопределили вам товарищей, которые представили им в прекрасном свете их грядущее и прошлое. Помните, дети мои, поднял палец кверху Вали. Навс никогда нельзя удовлетворить. А гармонии души и тела можно достичь только через воздержание, через облагораживание и перевоспитание низменных страстей и желаний. «Но как же так получилось, — продолжил Вали ибн Тайна, — что джинны проникли в наш дом через радио и телевизоры, которые теперь с собой словно подменяют змеи и собак. Давайте рассмотрим все по порядку. Как так вышло, что джинны оказались рядом с людьми? Из прошлого нашего разговора вы знаете, что джинны — это сотворенные из огня духи, и что Всевышний Творец создал сначала джиннов, а потом людей. Но он также изгнал с неба сначала джиннов, а потом и людей. Потому что после того, как Аллах создал Адама, он приказал ангелам и джиннам, включая Иблиса, поклониться Адаму. Ангелы послушали своего Господа, но Иблис отказался подчиниться. За это он был проклят и изгнан с неба, как и некоторые джинны, вслед за Иблисом, отказавшиеся поклониться Адаму, а после также были изгнаны из рая Адам с Евой. Таким образом, Иблис становится особенным, потому что он хотя и не патриарх, но вождь тех джиннов, что отказались подчиниться всемогущему. Спросил Аллах: «Что мешает тебе поклониться, раз я повелел тебе?» Иблис ответил: «Я лучше его. Ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». И действительно, энергия огня сильнее, вездесущая, быстрее глины. И Иблис чувствовал, что он сильнее и мощнее Адама. «А что после?» — задумался Вали. «Да, после, как мы уже знаем, Всевышний за ослушание и неповиновение изгнал из рая наших прародителей Адама и Еву. Таким образом, человек и джинны оказались на одной грешной земле. Они существуют параллельно. Человек, созданный из глины, вернулся в свою стихию, а джиннам, изгнанным с неба на землю и даже под землю, тоже нужно вместилище. Конечно, мы разные существа по определению. У нас разные функции и задачи, возможности и способности. Например, если джинны видят людей, то обычный неодержимый человек видеть джиннов не может, да и не должен. Но есть одно принципиальное отличие. Думаю, оно возникло в тот самый момент, когда Всевышний приказал джиннам поклониться человеку. Джинны, по завету Всевышнего, могут помогать человеку и служить ему. Это и делают те хорошие джинны, которые признают Аллаха своим единым и всемогущим Создателем и приняли пророчество. Такие обитают вокруг нас в виде положительной чистой энергии, например, в виде электроэнергии, что служит человеку, а джинны, которым гореть в аду, наоборот, пытаются человека использовать и сбить с пути, переполняя нас энергией гневливости или похоти. Ад же, как мы знаем, у человека в душе начинается уже при этой жизни. В этом весь смысл человеческой истории. Нашего счастья и проклятия, и нашего человеческого испытания на земле. Всем все понятно? Подытожил вопросом свое выступление Вали. Видимо, все собравшиеся слушатели все поняли, потому что, еще более глупо улыбаясь, начали вставать и разминать ноги. «Мне непонятно. В чем смысл истории?» — не выдержав, спросил Али. «И почему?» «Джинны. Энергия». «Как бы это тебе объяснить?» Чесал голову Вали, при этом половина лица задергалась в нервном тике. «Начнем с энергии. Что мы знаем об огне? Из Корана и высказываний ученых мы знаем, что сначала Всевышний создал огонь, а потом и человека. Так в суре Аль-Хиджр говорится. Воистину мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме, а до этого мы створили джиннов из палящего огня. А из 14-15 аятов суры Ар-Рахман мы узнаем: и создал джиннов из чистого пламени огня. Но что такое чистый или палящий огонь? Спрашиваю я вас. Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: поистине, это огонь, у которого не бывает дыма. Из него образуются молнии, и этот огонь находится между небом и преградой. И если Аллах дает распоряжение, он, огонь, преодолевает преграду и поражает ту или иную вещь в соответствии с повелением. То, что вы слышите во время грома, это прорыв той преграды.